становится серьезной. «Лейтенант Харрис!» «Он капитан!» На автомате поправляю я. Рошель безразлично кивает. «Так вот, человек, которого закрыли в багажнике, является младшим братом отца Летти!» Рошель делает паузу, а мы все удивленно переглядываемся. По всей видимости, не для меня одно ее слова оказались полнейшей неожиданностью. Рошель продолжает. «И, похоже, он догадался, чьих рук дело все эти нападения на лаборатории, ведь он прекрасно знал, куда мы с Летти сбежали. Не удивлюсь, если никто из его руководителей не в курсе, куда он направился». «А если и в курсе, — спокойно говорит Рой, — то наверняка ни в чем не сознаются, чтобы избежать проблем с руководством Харбора. Впрочем, во всем этом теперь предстоит разбираться Дэвиду. Вряд ли он просто так оставит эту ситуацию». «Согласна», — кивает Рошель, а потом пронзительно смотрит на меня. «Твоя очередь». Нейт, подошедший сразу после разговора с механиком и все это время стоявший слева, аккуратно меня приобнимает, стараясь не причинить боли. Но я ее и не чувствую. Похоже, либо укол, либо дрянь, которой меня намазали, а может, все вместе, начала действовать. Секунду смотрю на Нейта. Его глаза полны тепла и поддержки. Они будто говорят, что только мне решать, рассказать что-то о своем прошлом или нет. Решительно смотрю на Рошель. По сути, наши судьбы чем-то похожи. Так с чего бы людям, которые приняли ее в свои ряды, осуждать меня? Меня зовут сержант Джейн Рейнольдс, и мой отец... «Полковник Малкольм Рейнольдс?» перебивает меня Рошель. «Да», — подтверждаю я и мельком смотрю на реакцию окружающих, но никто не то что не осуждает. Они даже не удивляются, что я тоже из военных. Была когда-то. «Знала его?» — Рошель кивает. «Он один из тех, кто хотел перевести меня на новые исследования и перебросить в другую лабораторию, чтобы разлучить с Летти». «Вот мудак!» — выдает Фрэнки, после чего поднимает руки вверх, вздергивает брови и смотрит на меня. «Прости». Безразлично пожимаю плечами. «Ты прав. Он был мудаком». «Был?» — уточняет Рошель. «Он погиб несколько месяцев назад», — сообщаю я. «Почти сразу после этого я сбежала, а потом...» Делаю паузу. «Ведь я хотела сказать, что нашла Нейта, но на самом деле это не так». Крепче прижимаюсь к нему, ощущая, как сильнее забилось сердце. «Потом Нейт нашел меня». Рой внимательно смотрит на меня, после чего задает вопрос. «Как получилось так, что дочь полковника не только не возненавидела одаренных, но сбежала от своих, да еще и примкнула к их главным мишеням?» «Отец взялся за меня, когда мне было 17. Военные никогда не были для меня своими». Ненадолго замолкаем, думая каждый о своем. Услышав легкое жужжание, поднимая голову и замечаю несколько дронов в небе. «О, жужики вернулись!» — довольно сообщает Фрэнки и кричит, обернувшись к одной из машин. «Сорен, чего там?» «Все чисто», — доносится ответ. «Разведка показала, что поблизости больше нет военных», — докладывает Фрэнки с улыбкой. «Нам пора», — тут же говорит Нейт. «Мы можем вас проводить», — предлагает Рой. «Раз уж все три образца Рошель были выпущены поблизости, нам больше не нужно никуда ехать». «Не стоит», — отмахивается Нейт и добавляет. «Возвращайтесь к семьям». «Еще увидимся», — уверенно говорит Рой и протягивает Нейту руку. Следует крепкое рукопожатие сначала с Роем, потом с Фрэнки. Прячу улыбку. «Мужчины». «Обойдемся без обнимашек», — шутливо говорю я и поворачиваюсь к нашему изрядно помятому внедорожнику. Нейт идет рядом. Уже доходим до машины, когда его окликает Рошель. Он оборачивается и смотрит на нее. «Помни о том, что я говорила по поводу ухода, и не забывай никаких физических нагрузок». «Я понял». Занимаю пассажирское сиденье и тут же предусмотрительно пристегиваюсь, дожидаясь, когда Нейт сядет за руль, и спрашиваю. «О чем это она говорила?» Судя по лукавой улыбке Нейта, я вряд ли захочу услышать ответ на этот вопрос. Но все равно спрашиваю со всем подозрением, на какое только способна. Ты что, спрашивал у нее о том, можно ли нам... Резко замолкаю, когда слышу покашливание Алистера с заднего сиденья. Нейт улыбается еще шире, отворачиваюсь, ощущая, как горят щеки. Неверяще качаю головой. Этот мужчина совершенно невыносимый, ненасытный и такой мой. Он мой. Нейт заводит двигатель, машу на прощание всем, кого вижу за окном, и откидываюсь на спинку сиденья, закрывая глаза. Медленно моргаю, понимаю, что незаметно заснула. С трудом выпрямляюсь, поморщившись от болезненных ощущений во всем теле, и удивленно озираюсь по сторонам. «Как я оказалась на заднем сиденье?» – спрашиваю развалившегося рядом Нейта. Бросаю взгляд на Алистера, ведущего автомобиль, за окнами которого уже сгущается темнота. «Я перенес тебя пару часов назад», – сообщает Нейт. Слышу напряжение в его голосе и прочищаю горло, принимая протянутую бутылку с водой. «Что случилось?» – спрашиваю я и делаю несколько маленьких глотков. «Курт больше не в порту», – мрачно заявляет Нейт. «Что?» – вскрикиваю я. «Где же он?» «На острове. Мэддок плавал на материк, чтобы забрать одну из групп Элиота, которые обычно делают вылазки за припасами». «Откуда ты все это знаешь?» – хмуро спрашиваю я. Нейт устало вздыхает. «Мне пришлось проверить местонахождение каждого человека, живущего на острове. Курт теперь тоже там. Но я понятия не имею, был ли с ним кто-то еще. Маяк показывает только знакомых мне людей». Чувствую, как в душе поднимается невероятное волнение. «Жители острова, никто не погиб с тех пор, как Курт вернулся туда?» Нейт проводит ладонью по лицу. «Не знаю. Я сотню раз проверял только нескольких человек. Они живы. Но в каком состоянии, я понятия не имею. Маяк этого не показывает». «Все будет хорошо», — шепчу я. «Уверена, брат Нейта так просто не сдался бы, а значит, его уже убили бы. Но Нейту я об этом не скажу». «Сколько еще ехать?» «Часов 10», — бросает Алистер через плечо. Крепко сжимаю ладонь Нейта и придвигаюсь поближе к нему. Нам остается только гнать машину вперед и набраться терпения. До порта добираемся уже в разгар следующего дня. Алистер почти все время вел автомобиль и только ненадолго пустил меня за руль. Нейт каждые несколько минут без устали проверяет своих родных. И к тому времени, когда мы приезжаем на место, выглядит совершенно вымотанным. Но от предложения отдохнуть отказывается наотрез. Около часа уходит на то, чтобы разобраться с тем, как вывести из порта Викторию и отправить ее в плавание. Следующие несколько часов проходят в невероятном напряжении. Стараюсь отвлечь Нейта разговорами, спрашиваю, как так вышло, что псих помог ему выбраться из-под машины и поставить ее на колеса. Нейт говорит, что это все новая способность, для которой он пока не придумал название. Ее особенность заключается в том, что психи, по крайней мере те, которых вывела Рошель, принимают его за своего и не трогают. А там возле машины было что-то типа дружеской поддержки. Именно так Нейт и сказал. Как действует его новая способность на простых психов и действует ли вообще, только предстоит разобраться. Как только на горизонте появляется берег Морсби, мы вооружаемся, используя все оружие, что выделили нам в харборе. Выходим на палубу, стою рядом с Нейтом, который неотрывно смотрит бинокль. «Что там?» – не выдерживаю я. «Вижу людей», – напряженно сообщает он. «Но разглядеть, свои это или чужие, не выходит слишком далеко». Следующие несколько минут проводим как на иголках. Нервное состояние Нейта передается и мне. С силой цепляюсь за край борта и переминаюсь с ноги на ногу до тех пор, пока Нейт не опускает прибор дальнего видения. Выжидательно смотрю на него. «Я не вижу чужих», — объявляет он. «Ловушка?» — предполагаю я. Он